«Может, хочет привлечь его внимание?» — лукаво подсказал Малькольм. И ей это удалось. Линкольн помахал ей в ответ. Но она, похоже, этого не заметила, так как продолжала кричать и размахивать руками, хотя он, скорее всего, ее не слышал. Но понял, что она его не видит, поэтому выпрямился во весь рост. «Только англичане могут быть такими тупыми», — сухо заметил Чарльз при виде того, как угрожающе покачивается на воде утлая лодчонка. «Или влюбленные, готовые на все, лишь бы успокоить любимую женщину». «Ну и бред», — хихикнул Чарльз, — «с каких это пор ты стал его защитником?» «Я не защитник Линка, но не считаю его безумцем, ведь только из-за этого дурацкого предлога вы не разрешаете ему жениться. А если он и безумец, то ведет себя на редкость прилично, куда более прилично так называемых нормальных людей, чем вы сами стали свидетелями с тех пор, как она дала ему сердце. К тому же в этом деле главное ее чувство к нему. Она его любит». «Вздор! Это ей просто в голову взбрело. Она найдет другого сразу после того, как Локлан перестанет миндальничать и пинком вышвырнет его из дома». «Тебе никто не говорил, что ты идиот, Чарли?» — огрызнулся Иен. Чарльз набросился было на брата, но тот проворно увернулся. Чарльз гневным рывком натянул куртку. Судя по злобной гримасе, он не собирался оставаться в долгу. «Ты ближе всех нас к Мелли», — сухо заметил он. «Как же получается, что ты позволишь Линку получить ее?» «Есть вопрос получше», — возразил Иен. «Кажется, я догадываюсь». «Только не вслух», — оборвал Иен. «Ты не способен ни на какие догадки». На этот раз Чарльз всерьез обозлился и кинулся на Иена. Они долго возились в траве, прежде чем Малькольму удалось их разнять. «Какой вопрос?» — не выдержал Малькольм, укоризненно качая головой. «Чарли не способен понять». «Это я спрашиваю, а не Чарли?» — рассердился Малькольм. «Так и быть». «Он спрашивал, как я могу позволить Линку получить ее. А вопрос получше заключается вот в чем. Как я могу подумать о том, чтобы лишить Мелиссу того, кому отдано ее сердце?» «Ты все равно не докажешь мне, что она так его любит», — прошипел Чарльз. «Женщины так непостоянны». «Ты хочешь сказать, что Кимберли изменила бы Локлану при первом удобном случае?» «Кимберли — исключение», — промямлил Чарльз. «Кимбер вырастила Мелли». «Не хотелось бы прерывать этот замечательно бессмысленный спор», — вмешался Малькольм. «Но почему Мелли так кричит?» Братья стали снова всматриваться вдаль. Как они и предполагали, Линкольн свалился в озеро. Лодка беспомощно подпрыгивала на волнах. Мелисса, стоя на краю причала, истерически вопила, очевидно, звала на помощь. «Она думает, что он утонул», — догадался Иен. «Очень на это надеюсь». «Это не смешно, Чарльз. Нужно как можно быстрее ее успокоить. Кажется, она не видит, что он вынырнул и пытается забраться в лодку. Оттуда, где она стоит, почти невозможно ничего рассмотреть. Наверное, она разглядела пустую посудину и потеряла голову». «Мы добежать до нее не успеем, как он будет в лодке», — заверил Малькольм. «Все же ей будет легче, если мы будем рядом». «Говорю уже, мы опоздали». «Она прыгнула в воду. Будь я проклят», — простонал Иен, плюхнувшись на землю. «Мель его спасает. Она так боится этого озера и все же готова на все ради любви к Линку». «Ну как, Чарли, ты желал доказательств? Чего еще тебе требуется?» Чарльз, не ответив на выпад, тихо охнул. «Она утонула». Иен снова вскочил, но, как ни старался, не увидел Мелли. «Она плывет под водой», — в панике бормотал он, стараясь убедить себя.